356. Урусвати знает, как мучительно бывает участие в космических процессах. Спросит, почему такие особые напряжения возникают? Ответ прост. Если отрезать частицу эктоплазмы, медиум испытает большое страдание. Но эктоплазма принадлежит тонкому телу, тогда как приобщение к космическим процессам затрагивает огненное тело. Такое прикасание производит боли и напряжение еще больше. Опять могут сказать, если космические токи влияют на все живое, то почему лишь исключительные люди должны особенно страдать? Ответ прост. Эти токи, несомненно, воздействуют на всю планету, но различна степень их восприятия. Когда человек наполняет чашу и утончает сознание, он оказывается в первом ряду восприемников. Невозможно отменить такое уже сложенное состояние, оно является естественной степенью восхождения. Кто может отложить рост сознания, когда оно вступило в определенное восхождение? Нельзя препятствовать действию героя, когда он вышел для подвига. Поражение тьмы есть мечта каждого духовного воителя, но битва является одинаковой и на земном, и на надземном плане. Мы можем посредством вибрации уменьшить напряжение, но космическая битва есть утверждение общей обороны. Оборона и нирвана являются одними из наиболее искаженных понятий. Люди пытаются сделать из них нечто аморфное, распыляющееся и бездейственное, но такие искажения наносят вред эволюции. К нирване люди задолго сознательно должны готовиться. Люди должны полюбить это состояние всевмещения. Также люди должны полюбить состояние обороны, как самое напряженное и прозорливое. Люди должны совершенствоваться сознательно, иначе такое участие в космической битве сделается несносным. Но может ли человек, не размышляя о мироздании, приучиться к подвигу обороны? В этой обороне человек проявляет высокое самоотвержение. Он действует не для себя, но для дальних миров. Каждый согласится, что нелегко забыть свою личность во имя дальних миров. При таком расширении сознания требуется и заботливое отношение к здоровью. Слишком несовместимы силы человеческие с пространственными токами. Нужно помочь себе ясностью сознания, полюбить непрерывную битву и понять, что оборона гармонии есть красота. Не нужно позволять, чтобы сомнения могли нарушить стройность гармонии. Прекрасен дозор, который любит и знает сокровища, им охраняемые. Мыслитель знал красоту такого дозора. Он говорил, «Мы познаем не для себя, не для земли, не для солнца, но для миров незримых».